когда и вырвемся отсюда». «А за нами не будет погони? По-твоему, Симс был один?» «Не знаю. Думаю, у нас есть немного форы». Когда они подходили к своей гостинице, оттуда как раз высыпали киношники. Мелтон, хмуря брови, поспешил навстречу. «Эй, я уже слышал, что стряслось. Вот неприятность. Но теперь все уладилось. Вам бы надо немного развлечься. Мы тут снимаем кое-какие уличные кадры. Хотите поглядеть? Идемте, вам полезно развеяться». И они пошли. Пока устанавливали аппарат, Трэвисы стояли на булыжной мостовой. Сьюзан смотрела вдаль, на сбегавшую с горы дорогу, на шоссе, что вело в сторону Акапулько, к морю, мимо пирамид и руины, селений, где лачуги слеплены были из желтой, синей, лиловатой глины, и повсюду пламенели цветы бугенвиллеи. Смотрела и думала. «Мы будем ездить с места на место, держаться всегда большой компанией, всегда на людях». «На базаре, в гостиной, будем подкупать полицейских, чтоб ночевали поблизости, и запираться на двойные замки, но главное — всегда будем на людях. Никогда больше не останемся наедине, и всегда будет страшно, что первый встречный — это еще один Симс. И никогда мы не будем уверены, что сумели провести сыщиков, сбили их со следа. А там впереди в будущем только того и ждут, чтобы поймать нас, вернуть, сжечь бомбами, сгноить чудовищными болезнями. Ждет полиция, чтобы командовать, как дрессированными собачонками. Служи, перекувыркнись, прыгай через обруч. И нам придется всю жизнь удирать от погони, и никогда уже мы не сможем остановиться, передохнуть, спокойно спать по ночам». Собралась толпа поглазеть, как снимают фильм. А Сьюзан вглядывалась в толпу и в ближние улицы. «Заметила кого-нибудь подозрительного?» «Нет». «Который час?» «3. Машину, наверное, скоро починят». Пробные съемки закончились без четверти 4. Оживленно болтая, все направились к гостинице. Уильям по дороге заглянул в гараж. Вышел он оттуда озабоченный. «Машина будет готова в 6. «Но не позже?» «Нет, не волнуйся». В вестибюле они огляделись, нет ли еще одиноких путешественников вроде мистера Симса. Только-только от парикмахера таких, что чересчур благоухают одеколоном и курят сигарету за сигаретой, но тут было пусто. Когда поднимались по лестнице, Мелтон сказал. «Утомительный выдался денек. Надо бы под занавес опрокинуть стаканчик, согласны? А вы, друзья, коктейль, пиво?» «Пожалуй». Все равы ввалились в номер Мелтона, и началась пирушка. «Следи за временем», — сказал Уильям. «Время», — подумала Сьюзан. «Если бы у нас было время, как бы хорошо весь долгий летний день сидеть на площади с закрытыми глазами и улыбаться от того, что солнце так славно греет лицо и обнаженные руки, и не шевелиться, и ни о чем не думать, ни о чем не тревожиться. Хорошо бы уснуть под щедрым солнцем Мексики и спать сладко, уютно, беззаботно день за днем». Мелтон откупорил бутылку шампанского. «Ваше здоровье, прекрасная леди!» — сказал он Сьюзан, поднимая бокал. «Вы так хороши, что могли бы сниматься в кино. Пожалуй, я даже снял бы вас на пробу». Сьюзан рассмеялась. «Нет, я серьезно», — сказал Мелтон. «Вы очаровательны. Пожалуй, я сделаю из вас кинозвезду». «И возьмете меня в Голливуд?» «Уж, конечно, вам нечего торчать в этой проклятой Мексике». Сьюзан мельком взглянула на Уильяма, он приподнял бровь и кивнул. «Это значит переменить место, обстановку, манеру одеваться, может быть, даже и имя, и путешествовать в компании 8 спутников — надежный щит от всякой угрозы из будущего». «Звучит очень соблазнительно», — сказала Сьюзан. Шампанское слегка ударило ей в голову, день проходил незаметно. Вокруг болтали, шумели, смеялись. Впервые за много лет Сьюзан чувствовала себя в безопасности. Ей было так хорошо, так весело, она была счастлива. «А для какой картины подойдет моя жена?» — спросил Уильям, вновь наполняя бокал. Мелтон окинул Сьюзан оценивающим взглядом, остальные перестали смеяться и прислушались.